Ум Сумарокова представлял собою хаос и собрание противоречий. В его журнальных статьях ему часто случалось противоречить самому себе, иногда даже на одной и той же странице. Написав панегирик деяниям Петра Великого, он тут же принимается за восхваление старого режима. Он называет Александра самым великим человеком и тотчас же сравнивает его с Кателиной, высказывая уверенность в том, что только успех составил разницу в их карьерах. Но не является ли сам по себе этот литературный журнализм, расцветший в последние годы царствования Елизаветы, признаком значительного прогресса? В мире интеллектуальном, как и в мире физическом, бессвязность составляет неотъемлемую принадлежность периодов формаций. От Ломоносова до Сумарокова прогресс этот бросается в глаза, сказываясь главным образом в новой роли, присвоенной чужеземным элементам, не являющимся, как прежде, лишь внешним наслоением, а начинающим проникать в глубину местной культуры и развивать в ней зачатки новой жизни. То была тяжелая и опасная эволюция, в скором времени направившая литературу на путь рабского подражания, но тем не менее преодолевшая все препятствия и в конце концов заставившая Россию усвоить и вполне самостоятельно переработать все формы и идеи, составляющие общее достояние цивилизованных народов. При свете фактов, слишком бегло, может быть, представленных мною на предыдущих страницах, дело, исполненное в России под руководством дочери Петра Великого, имеет чрезвычайно важное значение. В области политики она сперва стремилась вернуться к принципам преобразовательной эпохи, в особенности в области сношений с внешним миром и использования иностранного элемента. На вершинах административной иерархии не было больше немцев. Даже при замещении низших должностей Елизавета всегда справлялась, нельзя ли заменить иностранца русским. Эта предвзятость заключала в себе временное неудобство. Но она в результате образовала мало-помалу в России класс государственных людей и военачальников, составивших славу следующего царствования. В области экономической производительные силы и богатства страны в силу упразднения внутренних таможен, создания кредитных банков, толчка данного эксплуатации рудников и развитию торговли с Азией значительно выросли и окрепли. Колонизация юго-восточных степей, предпринятая с помощью заграничных славян, вопрос о монастырских владениях, разрешенный в духе Петра I и в тесной связи с учреждением светских благотворительных учреждений, наметили в других различных направлениях новые пути политического, экономического и социального развития, где современной России остается еще обширное поле для работы. Созданием Московского университета, организацией среднего образования и основанием Национального театра, в особенности деятельностью Ломоносова, о котором Пушкин выразился справедливо, он создал первый русский университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Народ Петра Великого сделал еще один гигантский шаг вперед. Не перегнав своих соседей Запада, как то твердили Екатерине иностранные льстецы, а 100 лет спустя стали повторять и в России, даже еще и не догнав их, русский народ все же вступил на путь плодотворного умственного и нравственного общения с ними. Наконец, царствование Елизаветы подготовило двор и общество следующей эпохи с ее внешним блеском и пороками. С внедрением в высших слоях роскоши, утонченности, развращенности и с сохранением в низших зияющие раны крепостного права. Но периоды развития и быстрого роста неразлучны с этими болезненными уклонениями. К счастью, периоды эти приходящие.